Глава 29. София. Ты рушишь свою жизнь, свою карьеру, свои мечты. Предаешь всех, кто тебя любит. София, ничего хорошего из твоей затеи не выйдет. С чего ты решила, что сможешь выносить этого ребенка? Софи, как ты могла? Слова, крики Филиппа набатом звучат в моей голове. Каждая отдается болью в мозжечке. Не хочу, но прокручиваю их в голове по кругу. Я стараюсь не подавать вида, но мне очень страшно. Страшно не справиться. Я уже много лет так сильно не боялась. Мой единственный шанс. Я боюсь подвести малыша. Закидываю голову, упираясь затылком в обивку кресла, будто это может помочь. Слезы также текут по щекам. Я и на сотую долю того, что имею сейчас, не могла раньше рассчитывать. Вспоминая свою раннюю юность, с трудом могу вспомнить что-то хорошее. У меня прекрасная мама. Был замечательный брат. Мы с ним были максимально близки. Я его безмерно любила. Стыдно перед мамой. Она все для нас делала. На все шла, лишь бы продолжать бороться. Но как бы она ни старалась, Расима я всегда любила больше. Больше всего на свете. Мы были друг у друга и никого больше. Он старше меня на пару минут. Расим чуточку крупнее и крепче здоровьем, чем я. И тем не менее, вот она я, а его уже давно нет с нами. Когда его не стало, смысл в моей жизни пропал. И без того не слишком наполненные радостью дни стали темными, холодными и нескончаемо болезненными. Он был всем, частью меня. Пережить потерю было сложно. Каждый день мы с ним придумывали себе новые цели, обсуждали, как сделать жизнь ярче, как прокладывать путь в условиях ограниченного времени, достичь вершины в максимально короткие сроки. Как я мечтала. Как мы оба мечтали поправиться и покорить мир. Расим грезил футболом, хотя ни разу в жизни в него не играл. Никто не хочет жить так сильно, как те, у кого нет времени. Его мечтам не суждено было сбыться. Я ему обещала, что буду стараться за нас двоих. Вариантов запомниться миру у меня немного было, но я старалась. Занималась этим все последние годы. Такие, как я, не становятся известными учеными, выдающимися врачами, смелыми космонавтами. Мне кажется, я справилась. Оставшись одна, я долго искала, чем себя замотивировать, чем разбудить желание жить. Мечта появилась. Как же я была удивлена, когда она стала реальностью. И вот теперь реальность модифицировалась. Новый уровень, о котором и мечтать нельзя было. Я безумно хочу сохранить своего малыша, чего бы мне это ни стоило. Даже Сережа не был настолько желанной мечтой. Не хочу выяснять, как так получилось. Мы ведь не планировали. Узнав, я была шокирована, но сейчас, успокоившись, я испытываю счастье. Бескрайнее счастье. Оно живет во мне. Крошечная вселенная выбрала меня. Ло, сидящая рядом, указательным пальцем смахивает с моей щеки слезинку, после чего сжимает мою ладонь своею. Безмолвная поддержка. Она единственная, кто меня понял и поддержал. Когда Фил в приступе гнева начал разносить мою квартиру, долбя все, что не было прикручено к стенам, она его выставила за дверь. Не знаю, как ей это удалось. Просто в какой-то момент он перестал стучать в дверь моей спальни. Именно там я от него заперлась. Я не сомневалась в ней. Она ни за что не поддержала бы его идею с абортом. Кто угодно, только не Ло. «Ты точно решила?» — спрашивает она, вглядываясь в мое лицо. Мы с ней уже минут 40 сидим в авто под подъездом Сережи. Когда я поднимусь, пути назад не будет. Делаю резкий глубокий вдох и киваю. Не произнося ни слова, Лезу в сумочку и достаю конвертик. В нем результаты анализов. Я не могу вообразить его реакцию. Сложиться может как угодно. Он может разозлиться, расстроиться, прийти в бешенство. Я осознаю, какой неожиданностью для него станет новость. Видя, как ему было больно и плохо, я понимала, серьезные отношения не рассматривает. Но самое большое чудо в моей жизни случилось. Мысли и воспоминания мелькают в голове с головокружительной скоростью. Как сделать вдох и не лопнуть от восторга? Нужно решаться. Я не смогу по-другому, понимаешь? Проговариваю шепотом. Если я не попробую, не прощу себя потом. Сафик, ты ведь понимаешь? Ло замолкает, сглатывает, дышит тяжело, но я ее без слов понимаю. Нетрудно догадаться, о чем они все толкуют. Но я хочу, чтобы моя жизнь имела смысл, истинный смысл, и это мой шанс. Я осознаю последствия. Игра с заведомо определенным концом. Не попробовать значит самостоятельно перекрыть доступ воздуха в свои легкие. Мы вместе. Ло снова сжимает мою ладонь. Сав, знаешь, я с Филом согласна только в одном. Тебе нужно оставаться в Америке. Я понимаю, что ты хочешь быть поближе к своему Сереже, но подумай над словами своего агента. Здесь тебе не помогут. Не тот уровень. Она напряжена. Чувствую кожей ее отчаяние. Знаешь, я представляю себе, как поднимусь сейчас наверх, как расскажу ему. Мне не хватает воздуха. Сережа обрадуется, не скрывая счастья. Будет кружить меня по квартире. Представляю, но не верю в это. От этого, наверное, и сижу здесь и боюсь выйти из машины. Боюсь не справиться. Не поддающийся контролю страх. Сейчас придется ему все рассказать. Вообще все. По-другому никак. Знать бы наверняка, как это лучше сделать. Узнав, он точно разочаруется во мне. «Я всегда с тобой!» Ло перестает сдерживаться. Слезы в ее глазах заставляют мое сердце разогнаться до космической скорости. Того и гляди, я взлечу над землей. Обняв подругу, выхожу из машины, на ватных ногах, не спеша, направляюсь к подъезду. Действительность мерцает. Мне трудно ее воспринимать здраво, слишком нервничаю. Поднявшись на нужный этаж, направляюсь к знакомой двери. Каждый шаг — новая картинка из нашего с Сережей недолгого совместного прошлого. Хочется надеяться, что он меня поймет. Игнорируя звонок, стучу в дверь. Когда я утром в своей ванной увидела неожиданный результат на тесте, долго не могла поверить. Случился самый настоящий катарсис. Я смогла? Как так? В самом деле случилось. Со мной случилось. Несмотря на шок, я никогда не чувствовала себя счастливее. Сейчас надеюсь, что Сережа будет смекалистее меня. Из-за двери доносятся шорохи, но она не открывается. По коже прокатывается волна паники, лишая ложного покоя. Еще минута, и дверь распахивается. Густые темные брови Сережи при виде меня взлетают вверх. Не ожидал. Мы смотрим друг на друга, и я, как дурочка, начинаю ослепительно ему улыбаться. Я так скучала. Нужен мне сейчас сильнее, чем раньше. Любуюсь им, как и всегда. Каждую черточку лица сверяю своей памятью. Все на своих местах. Когда первый эффект счастья стихает, замечаю, как Сережа едва заметно хмурится. Присутствует легкая растерянность. Она заставляет меня напрячься. Оглядываюсь по сторонам и замечаю женскую сумочку на тумбочке около двери. А после и туфли. Смотрю на женские вещи и первая мысль. Хочу умереть прямо здесь. Раствориться. Огонь, горящий внутри, тухнет, сменяется леденящим душу холодом. Фил мне говорил, предупреждал, что ехать не стоит. Но я же делаю всегда все по-своему. Делаю шаг назад, желая защититься. С годами притупившееся чувство агонии вновь вспыхивает с немыслимой, просто дьявольской силой. Долго не продержусь. Нужно убраться. Держаться. Есть ради кого. Я это отлично умею. Умела. Надо было слушать старших и хотя бы не строить иллюзий. «Сав, подожди. Давай поговорим. Я тебе все объясню». Только бы сдержаться. На что я там надеялась? Мечтала рассказать ему все и перестать быть одинокой? О чем? Спрашиваю. Получается сносно. О том, что ты уже кого-то другого трахаешь? Или о том, что не соизволил признаться мне в этом? Его ответ разрывает меня на куски. Перевариваю информацию с трудом. Только суть. Это произошло сегодняшней ночью. Сердце пропускает удар. Все хуже понимаю смысл слов. Она в квартире. Как же вовремя я прилетела. Меня жутко мутило в полете. После аэропорта мы поехали на нашу городскую квартиру, чтобы я поспала немного и привела себя в порядок. Пока я сидела, скорчившись над унитазом, Сережа занимался сексом. В любой другой ситуации я бы закатила скандал. Такой грандиозный, как умею. Но не сейчас. Я мечтаю оказаться далеко отсюда. Перестаю его слышать. Поскорее бы унести ноги. «Не прикасайся ко мне!» Стоя около лифта, отталкиваю от себя его руки. «Зачем он за мной пошел? Мог бы и в квартире остаться. Кто бы мог подумать, что я на такое способна, самый желанный». «Я объясню, Сав». Договорить Сережа не успевает, потому что как только двери лифта открываются, я резко оборачиваюсь и бью его между ног со всей силы. Сама от себя не ожидала такого. Его секундное замешательство позволяет мне уйти. Выбегаю из подъезда, не оборачиваюсь. Как можно скорее убраться отсюда. Как можно скорее. Пелена перед глазами, как назло, не позволяет двигаться быстро. На ощупь распахиваю пассажирскую дверь. Ло смотрит на меня недоуменно. Мне так кажется. Ее лицо расплывается. «Пересаживайся. Прошу ее. Отвези меня к маме, пожалуйста». «Моя дорогая, что случилось?» Не обращая внимания, толкаю ее, чтобы поторапливалась. «Сав, поговори со мной!» Просит она жалобно, но все же выполняет мою просьбу. Не понимая, что делаю, забираюсь в салон. Подобрав ноги под себя, сворачиваюсь на сиденье клубочком. Хочу туда, где хорошо. Таких мест немного, но я знаю одно.